Задание. Молодого человека на больничной койке звали Сент-Джон Джайлс. Он был восьмым в команде по регби или шестым в команде гребцов. В общем, студент-спортсмен из Оксфорда, который приехал в Лондон потусоваться. Его растрепанная светлая челка намокла от пота и прилипла ко лбу. «Я уже рассказал полицейским, что со мной случилось», — сказал он. «Но они мне не поверили». «Так зачем вам мне верить?» «Потому что именно мы верим людям, которым не верит никто. Чем докажете?» «Думаю, вам просто придется поверить мне на слово». Больничная простыня закрывала его тело до самого подбородка, так что повреждений не было видно. Однако что-то притягивало мой взгляд к его паху. Так, помимо воли, смотришь на детали дорожной аварии или на уродливую бородавку на чужом лице. Сент-Джон заметил, что я старательно отвожу глаза. «Честное слово, увидите, не обрадуетесь», — проговорил он. Я взял виноградину из плошки на столе. «Ну так расскажите мне, как все произошло?» Он отправился тусоваться с друзьями, они решили пойти в клуб рядом с Лестер-сквер. Там он встретил привлекательную молодую женщину, которую затащил в темный угол с целью перепихнуться, предварительно напоив. Теперь, упоминая об этом, Сент-Джон готов был признать, что, возможно, слишком рьяно настаивал на своем, но при этом клялся, что она была согласна, по крайней мере, сопротивлялась не слишком активно. Удручающе знакомый сценарий. Истории, которые приходится выслушивать сотрудникам Сапфира, отдела по расследованию изнасилований, должно быть похоже на эту, как две капли воды. По крайней мере, до того эпизода, где женщина откусила ему член. «Чем откусила? Вагиной?» — уточнил я на всякий случай. «Ага», — кивнул Сент-Джон. «Вы уверены? В таких вещах не ошибаются. И это были именно зубы. Ощущалось, как зубы», — сказал он. «Но, честно говоря, после того, как это случилось, мне было уже все равно. Не может быть, что она нанесла вам травму каким-либо острым предметом, ножом, например, или осколком бутылки». «Я держал ее за обе руки», — признался он, и сделал хватательные движения, показывая, как именно. Получилось довольно невнятно, но я все же понял, он прижал ее за запястье к стене. «Тоже мне герой», — подумал я, сверяясь с предыдущими его показаниями. «Вы сказали, что у нее были длинные черные волосы, черные глаза, бледное лицо и ярко-красные губы?» Сент-Джон энергично закивал. «Да, знаете, похоже на японку, но не японка», — сказал он. «Очень красивая, только глаза не раскосые». «А вы видели ее зубы?» «Нет, я же говорю, она...» «Да нет», — сказал я, — «те, которые во рту». «Не помню», — ответил он. «А это имеет значение?» «Возможно», — кивнул я. «А она что-нибудь говорила?» «О чем? Вообще хоть что-нибудь?» Он ошеломленно замолчал, подумал немного и сообщил, что за весь вечер она действительно не произнесла ни единого слова. После этого я задал еще несколько вопросов, но Сент-Джон не смог на них ответить. Вчера он был слишком сосредоточен на кровотечении и не заметил, куда скрылась, так сказать, членовредительница. Ни имени, ни тем более номера телефона он у нее тоже не спросил. Я сказал, что для человека, получившего такую травму, он прекрасно держится. «Сейчас я принимаю сильно действующие препараты», — вздохнул он. «А вот что будет, когда перестану, боюсь даже подумать». На обратном пути я пообщался с врачами, а они сообщили, что откушенный пенис так и не нашли. Зафиксировав в блокноте последние данные, поскольку действовал в рамках официального расследования, я заглянул в палату к Лесли. Она еще спала, лица совсем не было видно под бинтами. Я немного постоял у ее кровати. Доктор Валит сказал, что я, несомненно, спас ей жизнь и, возможно, обеспечил успех предстоящей пластической операции. Но я никак не мог избавиться от мысли, что из-за общения со мной она чуть не погибла. С тех пор, как она отправилась за кофе, а я встретил призрака, прошло меньше полугода. И мысль о том, что если бы все было наоборот, это я сейчас лежал бы в бинтах, внушала ужас. И была еще одна мысль, которая пугала меня меньше, но угнетала гораздо сильнее. О том, почему все это началось именно тогда, холодной январской ночью. Вернее сказать, солнечным зимним днем в парке Хэмпстед-Хит, когда пес по кличке Тоби укусил за нос Брэндона Купертауна. На той же неделе на сцене театра Линбери-Студио, небольшой дополнительной площадке Королевской оперы, шла новая версия малоизвестной пьесы «Женатый повеса». Впервые она была сыграна на главной сцене театра в 1761 году, и с тех пор, насколько я знал, нигде и никогда больше не ставилась. Ее автором был Чарльз Маклин. В Королевской опере из кожи вон лезли, стараясь предоставить мне доступ к данным по бронированию билетов. Очевидно, надеялись, что я навсегда оставлю их в покое, как только получу нужную информацию. И я выяснил, что Уильям Скермиш и Брэндон Купертаун были на этом спектакле в один и тот же вечер. Случайное стечение обстоятельств погубило Уильяма Скермиша и стало причиной гибели и увечий многих других. И это, как я уже сказал, очень угнетало. «Если хочешь быть полезным, — говорил Найтингейл, — надо учиться прилежнее, запоминать быстрее, надо больше работать. Я бы задержался у Лесли еще немного, но меня ждало задание». В соседней палате Найтингейл сидел на своей койке и разгадывал кроссворд в телеграф. Мы с ним обсудили эпизод с исчезнувшим половым органом. «Вагина дентата», — проговорил наставник. «Я отнюдь не был уверен, что наличие научного термина поможет мне проще относиться к существованию данного явления. Встречается на Востоке, так что, возможно, это кто-то из китайского квартала». «Но не японка, это точно», — сказал я. Потерпевший был в этом абсолютно уверен. Найтингейл выписал на листок несколько терминов, значение которых я должен был отыскать в библиотеке. «Но только не сегодня», — предупредил он. «Вы нервничаете?» «Да тут что угодно может пойти не так», — пояснил я. «Главное, ничего не пейте», — сказал он, — «и все будет в порядке». По пути обратно в безумие у меня возникли кое-какие соображения относительно личности таинственной похитительницы пенисов. Войдя в особняк, я первым делом отправился на поиски Молли и обнаружил ее на кухне. Она резала огурцы. «Молли, вы случайно не ходили в ночные клубы в последнее время?» — спросил я. Перестав стучать ножом, Молли повернула голову и устремила на меня печальный взгляд черных глаз. «Уверена?» Пожав плечами, Молли отвернулась, и нож застучал снова. Я решил, что предоставлю Найтингейлу самому разбираться. Все-таки субординация — великая вещь. «Это нам в дорогу?» — спросил я. «Сандвичи с огурцом и все?» Молли кивком указала на остальные ингредиенты — солями и ливерную колбасу. «Да вы что, издеваетесь?» Сочувственно взглянув на меня, Молли достала бумажный пакет с заранее приготовленным ланчем. В гараже рядом с Ягуаром громоздилось чемоданов 6, не меньше. Помимо этого, Беверли повесила на плечо еще одну сумку. Ее содержимое, как я потом узнал, раньше занимало всю верхнюю полку парикмахерского бутика Пекка. Беверли была наслышана о жизни за городом и решила на всякий случай перестраховаться. «Почему я?» — спросила она, пока я загружал вещи в багажник. Потом я открыл ей переднюю дверцу, Беверли села, пристегнулась, поставила сумку на колени и обхватила ее обеими руками. «Таково соглашение», — ответил я. «А мое мнение, значит, никого не интересует». Я сел за руль и открыл бардачок, дабы проверить, есть ли там бутылка минералки и пара батончиков Марс. Убедившись, что стратегический запас на месте, я завел мотор и выехал из гаража. Беверли молчала до третьего съезда с М4. «Это Крейн», — сказала она. «Где?» «Река Крейн», — пояснила Беверли. «Мы ее только что проехали». «Одна из твоих сестер?» «Последняя по эту сторону от Темзы». На 15-м съезде я свернул на М25. Движение, к счастью, было свободное. Направляясь к взлетно-посадочной полосе Хитроу, прямо над нами прошел аэробус А380, так низко, что, клянусь, я даже различал лица пассажиров в иллюминаторах. «А она что же не явилась на прием?» — спросил я. «Она все время где-то за границей», — ответила Беверли. «Постоянно куда-то летит. То смс-ки с Бали шлет, то открытки из Рио. Представляешь, даже в Ганге купалась!» — с ужасом и отвращением добавила она. Благодаря школьному курсу географии даже я знал, что Ганг — одна из самых почитаемых священных рек Индии, ну, если честно, совершенно не помнил, почему. Что-то там было про сожжение умерших и погребальные песнопения. Я занес этот пункт в список вопросов, которые следует изучить. Он обещал быть чрезвычайно длинным. В конце концов, мне удалось разобраться в одном из этих запутанных соглашений. Брок писал, что Жене Локором не убедишь просто так взять и согласиться на условия договора. Им обязательно нужен некий элемент символизма. О клятве верности не могло быть и речи, а междинастический брак был бы слишком жестоким решением, как для матушки Темзы, так и для батюшки. И поэтому я предложил обмен заложниками, дабы вселить доверие и укрепить связь между верхним и нижним течениями реки. Изящное средневековое решение, которое не могло не заинтересовать двух людей, свято верящих в свои божественные права. Типичнейшее староанглийское соглашение, скрепленное нитью с восковой печатью и кумовством промеж богов. Я мог бы сказать, что почерпнул знания об этом приеме из школьных уроков истории или рассказов о доколониальной жизни Сьерра-Леоне, но, буду честен, я узнал о нем в 13 лет из игры «Подземелье драконов». «Ну почему именно я?» — спросила Беверли, когда я сказал ей. «Ну не Тайборн же», — ответил я. «Она уж точно не годится быть вестником мира и благорасположения, а Брент еще маленькая». У мамы Темзы были и другие дочери, духи рек, о которых я никогда не слышал, и была еще одна пухлая, улыбчивая молодая женщина, носившая имя Черная Канава. Примечание. Черная Канава — подземная река, протекающая в районе Уаппинг. Конец примечания. На мой взгляд, мама Темза решила, что Беверли легче всех найдет общий язык с неотесанными деревенскими мужланами. Заложником с другой стороны был некто по имени Эш. Его река претендовала на известность, поскольку протекала мимо киностудии «Шеппертон». Церемония обмена должна была состояться в Раннемиде 21 июня, в день летнего солнцестояния. Принимал нас Кольн Брук, отпрыск отца Темзы и одновременно отец Эша. За 2000 лет притоки Темзы здорово переплелись, особенно в результате геологического регулирования. Я подозревал, что главным организатором данного мероприятия был Оксли, и он не собирался ничего пускать на самотек. Это подтверждали и вручную нарисованные дорожные указатели, которые я увидел, когда заплутал в закоулках Хит-Энда. Указатели четко вывели нас в тупик с прерывистой линией вдоль края проезжей части. В конце тупика находились ворота и импровизированная парковка. У ворот нас встретила Айсис с большой компанией мальчишек-подростков в лучших воскресных костюмах. Все они тут же окружили ягуар, наперебой вызываясь отнести багаж. Один сорванец с волосами цвета спелой пшеницы предложил покараулить машину за пятерку. Для верности я пообещал ему десятку, разумеется, когда вернусь. Айсис обняла Беверли, и та, наконец, ослабила мертвую хватку, которая сжимала сумку с косметикой. Они вошли в ворота и побрели дальше в поле. Трон старика Темзы находился возле часовни под сенью древнего тиса. Вокруг собрались сыновья, как положено, во всем блеске рабочих курток и отросших бакенбардов. С ними были жены и дети. Все они молча смотрели, как мы приближаемся, словно Беверли была несчастной молодой вдовой из болливудской мелодрамы. Собственно, трон представлял собой штабель из прямоугольных тюков сена допотопной конструкции. Теперь, на мой взгляд, ни один фермер таких уже не делает. Поверх были постелены лошадиные попоны, украшенные затейливой вышивкой. Ради такого случая батюшка Темза облачился в свой лучший костюм и даже расчесал волосы и бороду так тщательно, что они выглядели лишь слегка растрепанными. Айсис и Беверли подошли к трону, я следом за ними. Накануне я весь день инструктировал Беверли, но Айсис все равно показала ей пример. Первая согнулась, в глубоком поклоне, опустив голову, Беверли повторила. Батюшка Темза поймал мой взгляд, а затем медленным, величественным движением приложил руку к груди и вытянул вперед в римском приветствии. Потом встал с трона и взял Беверли за обе руки, заставляя подняться. Он поприветствовал ее на непонятном мне языке, а затем расцеловал в обе щеки. И воздух вдруг наполнился запахами яблоневого цвета и конского пота, коктейля «Тизер» и старого резинового шланга, повеяло пылью дорог, послышался детский смех. Все это вломилось в мое сознание настолько мощно, что я невольно пошатнулся и отступил назад. Жилистая рука тут же легла мне на плечо, и Оксли дружески хлопнул меня по спине, чуть не сломав пару позвонков. «Ну, Питер, и вы это почувствовали?» — спросил он. Это наверняка начало чего-то нового, если только я не ошибся. — Начало чего? — переспросил я. — Понятия не имею, — отозвался Оксли. — Но что-то определенно витает в воздухе. Я даже не мог разглядеть Беверли среди приближенных отца Темзы. И Оксли повел меня прочь от толпы знакомиться со вторым участником обмена. Эш оказался молодым человеком на полголовы выше меня, широкоплечим, светлоглазым, ясноликим и пустоголовым. «Вы уже собрали вещи?» — спросил я. Эш кивнул, хлопнув по сумке, висевшей у него на бедре. Айсис отделилась от толпы и подошла к нам, чтобы запечатлеть на моей щеке сестринский поцелуй и получить обещание непременно сводить ее в театр. Нынешним летом, ярким и пышным, это стало возможно. Лично я бы сразу после этого и уехал, но родные Эша прощались с ним еще добрые полчаса. Поэтому, когда мы собрались в путь, уже потихоньку начинало темнеть. По пути к машине я оглянулся и увидел, что подданные отца Темзы развесили на ветках старого тиса фонари молнии. Заиграли по крайней мере две скрипки, послышался влажный перестук. Я думал, такой звук может исходить исключительно от стиральной доски. В неровном желтоватом свете двигались силуэты пляшущих людей. Звучала негромкая зовущая музыка, как на любой вечеринке, где вас не ждут. Точно не скажу, но мне показалось, что среди танцующих мелькнула Беверли. Сердце сжалось от грусти. «А в Лондоне бывают танцы?» — поинтересовался Эш. «Похоже, он нервничал, совсем как недавно Беверли». «Еще как бывают», — ответил я. Мы сели в Ягуар и двинулись по трассе А-308 к М-25 и дальше к дому. «А там пьют спиртное», — продолжал допытываться Эш. Он, похоже, очень четко расставил свои приоритеты. «Вы когда-нибудь бывали в Лондоне?» — спросил я. «Нет», — ответил Эш, — «наш отец этого не одобряет». «Тогда не волнуйтесь. По сути, там все так же, как в деревне», — сказал я. «Только народу больше». Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.